Ей что ситит, что парча все не так. Развязала из платочка пятак. А на 5 копеек много ли возьмешь? Толокна или стеклянную брошь? А торговцы все кричат да поют. Да без денег хоть убей не дают. Твое дело утюги раздувать. Не хотим, мол, за пятак отдавать. Не хотим, мол, за пятак отдавать. Вот купчиха 100 пудов говорит, да уж лучше пусть огнем все горит. И не торгуйся, отходи, коль не так, да запрячь подальше медный пятак. А ты плакать, молода, мол, пока. Только жизнь течет быстрее, чем река. Мне бы шелковый на плечи платок, да кусается шелками лоток, да кусается шелками лоток. А приказчик молодой подошел, а ну-ка, милая, гляди, что нашел. Уронила ты платочек, поди, так за ним сегодня в ночь приходи. А ты слова не сказала сему, побежала, чуть стемнело к нему. Скажет он, бери, что любо сладко, и не нужно отдавать пятака.